Глава 10. Грег обернулся, глянул на Ивана. «Ты чего?» Он не видел собаку. К собаке присоединилась еще одна, крупнее, такая же вертлявая. Кажется, они еще не заметили людей. Иван толкнул Грега вперед, уходя из поля зрения животных. «Собаки!» — выдохнул он. Грег прижал приклад ружья к плечу, направил дуло в сторону перекрестка. Непроизвольная реакция. К двум собакам присоединилась третья, четвертая. Свихнулся. Иван толкнул Грега, потащил во двор, в дом. На крыльце Грег опять прицелился в собак, теперь уже невидимых. Но Иван затолкал его в дом, захлопнул дверь. Вид у Грега был такой, словно он собирался ринуться в бой. «Застрелишь всю стаю?» Иван держал его за локоть. Грега передернуло, и он будто очнулся. «Уходим, буди Еву. Анна». Иван закрыл ему ладонью рот. «Тихо, может, пронесет, не учует». Грег сорвал руку Ивана. «Еще можно уйти». «Поздно». Иван прошел в комнату, к окну, выглянул. Тихо, ни единого признака, что собаки поблизости. В затылок Ивану задышал Грег. «Их же нет, давай слиняем. Они услышат нас. А так хоть какой-то шанс». Молчание. Иван поспешил в соседнюю комнату. Там из окна просматривался соседний двор, подходы с тыла, часть улицы. «Надо баб разбудить», — предложил Грег. «А смысл? Если собаки нас учуют и окружат дом, пусть Ева и Анна узнают об этом как можно позже». Грег невнятно выругался. «Может, шавки тут не появятся?» «Так-то лучше, Грег. Думай о хорошем. Пока это все, что мы можем». Они переместились в общую комнату и какое-то время молчали. Грег дышал, как во время бега. Иван едва сдерживался, чтобы молчать, а не материться, проявляя слабость в глазах Грега. Именно Грег был причиной того, что Иван внешне ничем не проявил свое внутреннее состояние. Будь он один, кто знает. По улице одна за другой протрусили две собаки. Средних размеров, вытянутые с короткими ногами, серая, шерсть скатанная. Первая не поднимала морду от земли. Вторая вертела головой, рассматривая дома. «Твою мать!» — Грег сжал зубы. «Нашли твари!» «Еще нет!» — прошептал Иван. «Пока!» Первая псина остановилась, принюхиваясь. Именно там, где Иван и Грег переходили улицу. Грег сжал Ивану плечо. «Может, их всего парочка?» Слова чуть угадывались. Так тихо он говорил. «Или десяток?» «Их много, Грег. Иначе бы они не пришли в город». Собака двинулась к дому, где в прежней жизни обитали соседи семьи Анны. За ней двинулась вторая. На улице появилось еще три псины. Стая нашла людей. Серым потоком стая растекалась по улице, заполнила окрестные дворы ручейками. Твари убедились, что поблизости больше никого нет, и ослепленной нежданной добычей они никого не упустят. От мертвого шатуна во дворе ничего не осталось за несколько минут. Псы вертелись, огрызаясь, сбивали друг друга, запрыгивали на спины, толкались в бока, скребли лапами землю, слюна стекала с клыков, и они блестели, как обглоданные кости. Это был хаос, но хаос упорядоченный. Их становилось все больше, они окружили дом, кольцо сжималось. Как по команде десятки глоток исторгли вой. Двое мужчин в доме сжались, словно их начали бить. Казалось, собаки знали, что можно подавить людей звуками, лишить их желания отбиваться. Сквозь вой послышались глухие удары. Собаки бросались на дверь, проверяя прочность. В ударах не было напора, твари лишь наслаждались удачей, прелюдия перед пиром. Грег вскинул ружье, упершись дулом в стекло. Иван взялся за дуло, опустил его. «Бесполезно, побереги патроны. Они разбегутся, вот увидишь. Один грохот заставит их...» «Не вздумай. Даже если взять факел и размахивать, пройдешь считанные метры. Задние ряды будут напирать, и передние не отступят, даже если захотят. Их слишком много. Они просто пожрут тех, кого ты подстрелишь». Грег затравленно смотрел на серое буйство за окном. «Что ты предлагаешь? Открыть дверь? Чтобы это быстрее кончилось?» «Я не предлагаю открыть дверь. Я слова об этом не сказал. Я предлагаю беречь патроны». «Зачем тебе патроны, если от них толку нет? Кто знает, что будет дальше. Лучше умереть от пули». Иван замолчал. Грег опустился на пол, закрыл лицо руками. Удары в дверь усилились. Опять завыли псы. «Надо забаррикадировать дверь», — сказал Иван. «Не выдержит». Он прошел в прихожую, посмотрел на комод. Попробовал сдвинуть. Тяжело, но сейчас это то, что надо. «Помоги». Грег не пошевелился. Иван немного сдвинул комод. Собаки за дверью услышали скрежет, залаяли, к ним присоединилась вся стая. Иван подумал, что сейчас увидит разбуженную Еву, но даже бешенство стаи оказалось бессильное. Спящие не хотели просыпаться. Возможно, для Евы лучше остаться спящей, если только ничего не изменится, но что могло измениться? Даже если стая найдет новые жертвы, часть стаи отсюда не уйдет, им все равно будет мало. Грег, мудак ты этакий, помоги. Грег встал, как во сне посмотрел на потуги Ивана, но присоединился, и они подперли дверь комодом. «Хорошо, хоть окна высоко от земли», — пробормотал Иван. Он прислушивался к яростным звукам за дверью и не заметил, как Грег ушел в спальню. «Грег, не делай этого, не буди их». Иван поспешил в спальню, но опоздал. Анна, разбуженная, уже растормошила Еву. Грег, опустившись на колени, смотрел в пол, словно каялся перед Анной. Та, шокированная, еще не пришла в себя. Ева, в отличие от нее, сразу осознала, что происходит. Она бросилась к Ивану, и тот обнял ее, позволил ей уткнуться в свою грудь. Он хотел ей что-то сказать, найти хоть какие-то слова утешения, но сейчас они все будут фальшью. Ева продержалась недолго. Она зарыдала. Ее плач подхватила Анна. Спустя 2 часа ничего не изменилось. Собаки с небольшими перерывами штурмовали дверь, выли, лаяли, огрызались друг с другом. Неугомонные, они перемещались вокруг дома, но меньше их не становилось. Кольцо даже стало плотнее. Иван сидел между комнатой и прихожей, чтобы следить за дверью и комодом. Заднюю дверь тоже забаррикадировали, но там еще напора не было. Ева сидела на диване в общей комнате, глядя в пол. Изредка она поглядывала на Ивана, смотрела в окно, снова застывшим взглядом упиралась в пол. Она лежала на спине посреди комнаты, глядя в потолок. Ее била мелкая дрожь. Иногда она морщилась, когда вой становился затяжным. И если к ней обращались, она не улавливала смысл сказанного. Грег сидел рядом, голова опущена, кисти рук свисают меж коленей. Иван подошел к Еве, сел рядом, обнял. «Ложись, поспи». Она покачала головой. «Ложись, так будет легче. Не хочется, я не смогу заснуть». Иван чувствовал, что шок отпускает, и жалкое подобие мыслительного процесса восстанавливается. Ужас перед неминуемой смертью не мог бесконечно доминировать над всеми другими чувствами. Он проголодался и вдруг осознал, что еще не готов похоронить себя. И еще понял, что нужно растормошить остальных, хотя бы ради себя. «Послушайте», — Иван похлопал его по коленке, — «мы еще живы». Ему никто не ответил. Казалось, его никто не слышал. «Живые», — он повысил голос. Ева прошептала, — «даже будь у нас много еды, сколько мы продержимся, скоро появятся крысы». Иван закрыл глаза. Против крыс он возразить не мог. В этой ловушке они еще могли рассчитывать на чудо, пересидеть стаю, несмотря на голод, надеясь, что ее что-то отвлечет, и собаки уйдут, но для этого нужно время. А времени у них были считанные дни. Наверняка крысы потянутся в этот дом еще раньше, привлеченные скоплением собак. Анна пробормотала. «Это все из-за меня. Я привела вас сюда. Я просто хотела домой». Иван присел с ней рядом. «Не надо корить себя, Анна. Лучше подумай, что мы сейчас можем сделать». Анна снова впала в прострацию, молчал Грег, ничего не говорила Ева. Иван разозлился. Казалось, он один пытается поднять плиту, которую придавило им ноги, но никто не собирается ему помочь, хотя он точно так же старался для других, как и для себя. Он схватил Грега за плечо, повернул к себе. «Какого черта молчишь? Предложи хоть что-нибудь, мужик ты или нет?» Грег, измученный, как после длительного перехода, посмотрел на Ивана. «Я хочу спать». Иван рывком поднял его. «Спать? Маленький хочет спать. Надо бороться. Я не хочу, чтобы меня сожрали собаки. Я не для этого жил. Я хочу спасти свою жену. У тебя тоже есть женщина, а ты раскис, как пацан, которого мамочка потеряла». Ева потянула Ивана на себя, разжал его руки. «Не надо, он ничего не сделает, как и ты. Не трогай его». Грег посмотрел на Еву, кивнул в сторону окна. Если бы добраться до этого дома с гаражом, машина наверняка на ходу, завести ее и пофиг все собаки. Иван с тоской посмотрел на забитое собаками пространство. Если бы я мог ходить по воздуху, придумай что-нибудь получше. Иван ждал, что Грег ответит, огрызнется. Что-то внутри у Ивана хотело этого, но тот молчал. Он был подавлен, чтобы спорить и выгораживать себя. «Будь у нас куски мяса», — сказала Ева. «Небольшие, чтобы швырять с крыши, швырять в огород подальше от дома, но собак слишком много. Они разбегутся ненадолго, мы не успеем перебежать улицу. Если бы кто-то швырял, а кто-то бежал, у нас нет мяса», — вырвалось у Ивана. «Если бы на эту улицу парочку шатунов, но вчетвером мы не успеем». Расстроенный так быстро исчезнувшей надеждой, Иван прошел к кухне, встал на пороге. Из глаз потекли слезы, он не пытался их сдержать. Они с Евой трупы. Все, никаких шансов вырваться. Это их судьба. Пройти столько городов, следуя таинственным знакам, мечтать о ребенке. И все для того, чтобы наполнить собой желудки одичавших собак. Он сполз по дверному косяку на пол. По ту сторону двери его учуяли, и яростная атака едва не выбила дверь. Рычание, стук когтей по деревянной обшивке. Иван невольно поднялся, взгляд зацепился за холодильник и кухонные шкафы. Достаточно, чтобы забаррикадировать кухонный проем, если вдруг твари прорвутся. Иван замер, не в силах поверить пришедшей в голову мысли. Медленно, будто он мог забыть, Иван вернулся в гостиную. Он еще не сказал ни слова. А остальные, даже Анна, посмотрели на него. Они почувствовали какое-то изменение в нем. Их инстинкт, обостренный до предела, не нуждался в словах. Даже новая волна завываний снаружи ничего не изменила. «Грег», — Иван не узнал свой голос. «Если машину завести, думаешь, на ней можно подъехать вплотную к окну? Так, чтобы из дома забраться прямо в машину?» Грег кивнул. «Как ты доберешься до машины?» «Я кое-что придумал». Иван объяснил им свою мысль. Они замерли не в силах поверить, что у них появился шанс. Призрачный шанс. Но теперь они могли что-то делать, а не ждать, когда придет смерть. Все это выглядело хрупким и ненадежным. В какой-то степени это даже ухудшало их ситуацию. Но сейчас каждому из них трудно было анализировать непредвзято. Теперь никакой риск не заставит их отказаться от этой лазейки. «Для начала», — Иван посмотрел на Грега, «нужно решить, кто из нас побежит за машиной. У тебя как с бегом? Здесь короткая дистанция». Грег пожал плечами. «Не знаю, давно не бегал. Я тоже не каждый день бегаю». «Ладно, я побегу. 100-метровку и 60 метров я всегда бегал неплохо, даже хорошо». Ева выдавила улыбку. «Первый раз слышу, что ты хорошо бегал». Она пыталась разрядить обстановку, ободрить его. За это Иван был ей благодарен. «Это было моей маленькой тайной. Типа приятного сюрприза». Она не выдержала, заплакала, уткнулась ему в грудь. «Мне страшно, не ходи никуда». «Не волнуйся, я выбегу, если они хлынут задом. Они купятся на эту уловку, вот увидишь. Секунд 5, 7, 10, но мне этого хватит». Он отстранился от Евы. «Давайте за дело, время идет». Они забаррикадировали кухонный проем, в последний момент убрали кухонные шкафы от задней двери. Задняя дверь содрогнулась от давления снаружи, но выдержала. Иван настоял на том, чтобы оставить щель, достаточную для ружья. Собаки снаружи неистовывали, чуяли, что враги что-то затевают. «Сможешь попасть в дверной замок?» — спросил Иван. Грег пригнулся, просунул дуло в щель между шкафом и тумбочкой, поставленной на лежащий поперек входа холодильник. «Постараюсь». «Когда они ворвутся, обязательно подстрели кого-нибудь. Они займутся трупами, это их задержит». Он встал, посмотрел на Ивана. «Ключ торчал в замке зажигания, я про джип, и солярка в гараже в канистрах». «Хорошо. Ворота закрыты изнутри на засов, открыть можно только вручную. Выбить джипом можно, но ворота крепкие, вдруг заглохнешь». «Разберусь. Надо сначала туда попасть. Если ты откроешь ворота, собаки сразу ворвутся. Надо успеть запрыгнуть в джип». «Успею. Вы тут держитесь. Главное не дрогнуть». Иван размялся, разогрел мышцы ног. Грег пристроился у баррикады в кухонном проеме. «Готов?» — крикнул Иван. «Да». Иван и Ева открыли шпингалеты окна. Теперь окно можно распахнуть одним рывком. Собаки завыли. Ева поморщилась, Анна стояла в дверном проеме. Иван посмотрел на женщин. «Несите рюкзаки, под окном положим. Сначала все приготовьте, потом будет не до этого». Анна и Ева притянули вещи. Иван заговорил Еву, их так много. Если они полезут, давят друг друга, они могут скинуть тумбочку или сдвинуть шкаф. Так просто они не пролезут. Час у вас будет, а я постараюсь вернуться раньше. Меня больше беспокоит, смогу ли я к окну вплотную подъехать. Ева выглянула в окно. «Сможешь». Иван встал к окну, закрыл глаза, помолчал. Женщины ждали его сигнала. Они и хотели этого, и не хотели, но выбора не было. Иван оглянулся на Анну. «Иди к нему». Он глубоко вздохнул, уперся плечом в стену возле окна и закричал. «Давай, Грег». Пауза длилась секунды две, не больше. Но нервное напряжение превратило их в бесконечность. «Грег!» — заорал Иван. Его крик перешел в грохот выстрела. Пробоина в двери на месте замочной скважины сделала преграду хлипкой. Один напор, и дверь не выдержала, поддалась. В кухню ввалились полдесятка собак. Грег выстрелил снова. Одну собаку размазало по дверному косяку и стене, троих ранило. Скулеж раненых заглушил вой сотни глоток. Прыгая друг на друга, собаки заполнили кухню. Баррикаду кухонного проема сотряс первый удар. Тумбочку едва не столкнула. Она закричала, упершись в нее, удерживая на месте. Грег выстрелил третий раз. Кухонная стена заляпала кровью, но ни грохот, ни скулеж новых раненых стаю не остановил. Собаки врывались, запрыгивали, протискивались. Иван отступил на шаг, готовый запрыгнуть на подоконник. Ева взялась за оконную ручку. Перед домом еще были собаки, но их становилось все меньше с каждой секундой. Они уходили из поля зрения, спешили на задний двор. Еще немного вырвалось у Ивана. Еще жди, жди, жди. Собаки исчезли из поля зрения, словно их тут и не было. Иван не успел ничего сказать, и Ева распахнула окно. Иван запрыгнул на подоконник, но прежде сделал то, во что сам не поверил. Поцеловал Еву в щеку. Прыжок, и он уже стоял на земле. Воздух содрогался от визга, воя, лая, но в пределах видимости не было ни одной твари. Иван побежал, успев осознать мысль, как хорошо, что нет части забора. Собаки заметили его, когда он пересек улицу. Иван понял это по изменившемуся гвалту за спиной. Новая волна воя сотрясла воздух. Даже сквозь этот вой послышался приближающийся шорох десятков лап, несущихся следом. У него была фора, он должен успеть, но страх замедлил его бег, сковал ноги. Последний десяток метров до крыльца Иван одолел с трудом. Фора почти не осталось, когда он захлопнул дверь за собой. В боку закололо. Пот на лице вынудил зажмуриться. Иван с трудом закрыл дверь на замок, подпер ее тумбой для обуви. Дверь сотрясалась от удара. В рычании десятков тварей Ивану послышалось разочарование. Яростные звуки лучше окон показали Ивану, с какой скоростью собаки окружили дом в поисках другого входа. Иван позволил себе отдышаться. Все-таки бегун из него сейчас никудышный. Он вымотан, ослаблен, бегал давно, сказалось и напряжение. Когда он выглянул из окна, дом был в полном сером кольце. Часть собак металась от одного дома к другому. Они сталкивались друг с другом, затевали схватки. Побежденных тут же разрывали на части. Но этого стаи было мало. Блокада двух домов не стала менее плотной. Вид обезумевшей стаи действовал на нервы, лишал решимости, но хуже всего оказалось одиночество. На миг Иван испытал панику при мысли, что джип не заведется и останется лишь умереть, когда придут крысы. Умереть, даже не увидев на прощание Еву, беременную Еву. Иван закричал, прогоняя от себя наваждение, такое яркое, словно он видел это собственными глазами. Он прошел к гаражу, дверь была приоткрыта. Иван заглянул внутрь. Полумрак вынудил его воспользоваться спичками, но глаза быстро привыкли. Кое-как он залил в бак горючее, завинтил крышку. Иван медлил. Оттягивал момент, когда станет ясно, останется он здесь или же выйдет на джипе, чтобы спасти Еву. Дверь гаража дрожала от непрекращающихся ударов, но Иван отстранился от этого. Он забрался в машину, не закрывая дверцу, помедлил. Ключ торчал в замке зажигания. Иван взялся за ключ рукой, через секунду руку убрал. Гараж располагался под домом, стены толстые, цементный пол, похоже на небольшой подземный бункер. Температура во время великого холода не могла быть здесь критической, но кто знает, что стало с техникой. Когда они решались на этот план, Иван пожалел, что Грег не успел проверить джип. Сейчас Ивану было бы легче. Он вспомнил о зеркальце в кармане куртки. Он так и не подарил его Еве. И Грег не напомнил. Забыл про свой подарок — часики. Им было не до того. Какие подарки, лишь бы выжить. Сейчас Иван едва не заорал от обиды. Он повернул ключ. Джип чихнул и не завелся. Иван повернул снова. И еще черная волна отчаяния захлестнула мозг. Двигатель ожил, заурчал. Машина была на ходу. Иван медленно оттер пот со лба рукавом куртки. Он весь взмок за эти последние секунды. Все еще не веря, что появился реальный шанс, Иван утопил педаль газа. Джип отозвался усилившимся звуком. Иван улыбнулся, выжал сцепление, тронул машину с места. Джип дернулся, проехал 2 метра, коснулся бампером ворот гаража. Собаки снаружи заглушили урчание двигателя. Под их напором прогнулись ворота. Иван вышел из джипа, сейчас он не имел права на ошибку. У него только одна попытка открыть ворота и вовремя забраться в джип. Он решил, что лучше потратить время и потренироваться, совершить пару рывков от ворот к распахнутой дверце водителя. Всего лишь пару метров, но какими длинными они сейчас казались. Один раз он ударился коленом о бампер. Попробовал еще пару раз. Получалось неплохо. Он запыхался, сел передохнуть. Дрожали руки и ноги. Хотелось поговорить с кем-нибудь, а лучше с Евой. Потребность такая сильная, что мелькнула мысль, не забраться ли на крышу и закричать, чтобы Ева выглянула в окно, что-нибудь ответила. Он встал, прошел к выходу из гаража и лишь тогда осознал, что делает. Все это вышло у него непроизвольно. Конечно, глупость лезть на крышу, звать Еву. Он потеряет время, энергию, плюс риск, что он свалится с крыши или вообще туда не заберется, а это неизбежное разочарование. Лучше сосредоточиться на жизненно важном. Иван быстро подошел к воротам, рывком убрал засов. Мгновение он стоял и смотрел, как появляется щель, как собачья лапа просовывается в нее. Он отпрянул к машине, едва не захлопнул дверцу, но удержал ее, когда первая тварь ворвалась в гараж. Иван запрыгнул в салон, захлопнул дверцу, и в ту же секунду дверцу сотряс удар. Ворота из-за напора собак распахнулись, и в гараже стало светло. Появившаяся в считанных сантиметрах собачья морда вынудила Ивана шарахнуться на пассажирское сиденье. Тварь ткнула в стекло носом еще раз и еще. Она не понимала, почему не может добраться до жертвы. Невидимая преграда была выше ее понимания. Появились другие твари. Расталкивая друг друга, они пытались запрыгнуть в салон, забрызгивая стекло слюной и кровью разбитых морд. Несколько собак запрыгнули на капот. Видимость в салоне ухудшилась. Ивану показалось, что трещит лобовое стекло. Это вынудило его выйти из прострации. Он не ожидал, что самым тяжелым окажется момент выезда из гаража. Ни бег через улицу, ни подготовка джипа, ни открыть ворота, именно выехать. Разъяренные бешеные глаза и влажные клыки были так близко, только руку протяни. Не помогало осознание того, что тварям до него не добраться. Еще немного, и нечто парализовало бы Ивану волю. Злоба и ярость придавили бы его физически. Но какой-то звук в лобовом стекле, наверное, сказывалось давление массы тел, вырвал его из этого состояния. Он сел за руль, глядя на педаль газа, лишь бы не смотреть в глаза животных, слегка вдавил ее, и двигатель с готовностью отозвался. Иван нажал на сигнал. Несколько собак шарахнулись, но вскоре от неожиданности общая ярость лишь взмыла на новую высоту. Иван медленно тронул машину вперед. Куча серых тел на капоте предела. Некоторые соскользнули. Заскулили попавшие под колеса. Иван увеличил скорость и выехал из гаража. Масса вокруг не отступала. Это поколение бывших лучших друзей человека не знало техники. Нечто громадное и движущееся, где сидела жертва, возможно, и напугало их. Но не настолько, чтобы победить ярость и голод. Их было слишком много. Дальние ряды напирали, еще не понимая, что происходит. На раздавленных особей накидывались живые. А джип все давил и давил твари. И ничего не менялось. Иван дергался, когда под колеса попадали сразу несколько собак. Он не спешил, надеясь, что это позволит собакам не попадать под колеса. Но тщетно они лезли и лезли, то ли не понимая, что умирают, то ли игнорируя смерть. Его замутило от треска костей и визга умирающих. Затем он увидел в окне Еву, и это помогло. Он сосредоточился на том, что должен сделать. Даже картинка, которую он видел в зеркальце заднего вида, случайно бросив в него взгляд, сплошное месиво из мертвых или раненых тел и ожесточенное пиршество живых, не помешало ему. Иван пересек улицу, въехал во двор. Собаки обезумели. Некоторые заскакивали на капот, удерживались, ухудшали видимость. Они чуяли, что жертва по какой-то причине недоступна, но она была рядом, никуда не убегала. И это посылало собак на бесконечный штурм. Иван осознал, что две человеческие пары собрали вокруг себя не одну стаю, и даже не две. Быть может, твари перемещались меж городами именно таким способом, несколькими враждующими группировками. Когда голод давил, они утоляли его после непродолжительных кровавых стычек. Но если удавалось найти группу людей, они становились единой массой. Чтобы псы на капоте не мешали, Иван дал задний ход, сбросил собак, подъехал к стене дома правым бортом. Из окна выглядывали Анна и Ева. Иван увидел отчаяние в их глазах. Нужно еще подъехать так, чтобы правая задняя дверца оказалась напротив окна, как можно плотнее к фундаменту. После трех попыток ободранной стены и покореженного бока джипа Иван наконец поставил его так, что ни одна тварь не могла протиснуться и помешать людям. Он опустил стекло в правой задней дверце, перебрался на заднее сиденье и помог перебраться из дома в салон Еве. Она была первой. Он сжимал ее плечи, руки, пока Ева протискивалась в салон, будто убеждался, что это она, живая, что это не сон. И они опять вместе. Следующей была Анна. Побледневшая, потная, но улыбавшаяся, с безумными от счастья глазами. Еще бы ее вытащили из логова смерти. Грег подал ружье, забрался сам, ему помогала Анна. Иван вернулся на место водителя, оглянулся, убеждаясь, что все в салоне, и нажал на акселератор. Джип рванулся вперед, подминая обезумевших собак.